Я вцепился в перила и, повиснув в воздухе, извернулся и легнул его другой ногой. Он ослабил хватку, я вырвался, но оказался в неудобной позиции, спиной к противнику. Он тут же воспользовался этим и со всего маху пнул меня взад. Я снова пролетел вперед, ударился головой об лестницу и взвыл от боли. Перекатившись на бок, я попытался встать, и тут увидел, что надо мной нависает тот, первый, огромный, с какой-то короткой палкой в руках. Инстинктивно я поднял руку, чтобы прикрыть голову. Удар пришелся по предплечью. Боль рванула до самого позвоночника электрическим током, и рука упала, как чужая. «Полегче!» — крикнул второй. Но первый зарычал что-то по-звериному и снова взмахнул палкой. Я понял, что сейчас он меня убьет. И в последней отчаянной попытке спасти свою жизнь кинулся ему под ноги, головой вперед. Он успел отскочить, а я по инерции проделал его недавний путь и врезался в угол. Оба повернулись, разглядывая, куда я улетел. Меня спасло, в сущности, чудо. Вдруг декорации переменились. На площадке второго этажа открылась дверь. Послышался разноголосый веселый шум, зашаркало множество ног. Подъезд осветился каким-то отраженным блеклым светом. Но и в этом свете я успел разглядеть громилу с палкой, задравшего кверху голову, а рядом с ним своего сегодняшнего знакомца в кожаной куртке. «Шухер!» — негромко сказал кожаный, а его приятель матерно выругался. Не обращая больше на меня внимания, они бросились вон. Я кое-как поднялся и, шатаясь, побрел наверх. Феликс жил на четвертом, но мне не меньше двух раз пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Так кружилась голова. Я позвонил. Дверь открыла Лика. «Ну, слава Богу!» — начала она и осеклась. По ее лицу я мог судить о том, что произошло с моим. Феликс буквально на руках дотащил меня до дивана, и вокруг захлопотала Лика. У меня была окорябана вся физиономия. Вероятно, я проехался ею по ступенькам после первого удара дверью. Потом огромная шишка на голове, дикая боль в копчике и онемевшая рука. Если окажется, что нет переломов и сотрясения мозга, можно считать, что я дешево отделался. Осмотр карманов куртки показал, что пропало мое редакционное удостоверение, несколько не слишком важных бумажек, но среди них сакраментальный гореловский счет. По-настоящему жалко было только удостоверение. Через полчаса я уже был в состоянии подняться. Голова больше не кружилась, на руке начали понемногу шевелиться пальцы. Вот только сидеть больно, да нельзя дотронуться до шишки на лбу. И, несмотря на все их фальшивые возражения, я потребовал, чтобы они немедленно стали рассказывать. Говоря, Лика и Феликс все время перебивали друг друга, уличали во взаимных мелких неточностях, ссорились, обижались и упоминали совершенно лишние подробности. Поэтому их рассказ я даю в своем кратком изложении. Кожаный шел за парнем с пакетом, а Феликс с Ликой шли за ним. При такой толкучке в метро это одновременно легко и очень трудно. Короче, парень доехал до Беляева, пересел там на автобус и вылез из него на улице Волгина. Дальше он прошел пешком два квартала, повернул к дому и направился в один из подъездов. Тут возникло замешательство в рядах преследователей. Кожаный затыркался, видимо, в раздумье, как поступить, а потом решительно бросился следом. Феликс с Ликой решили, что им тоже больше ничего другого не остается. Так что в лифте ехала вся компания разом. «Мне седьмой», — сказал парень с пакетом. «Восьмой», — сказал кожаный, «Девятый», — сказал Феликс.